Лицом к лицу. Во времена прямого эфира общение со зрителями было частью нашей работы. Молодой читатель может спросить: интернета не было, форумов не было, блогов тоже, как же вы общались? Лицом к лицу. Выезды телевизионных групп в трудовые коллективы стали регулярными. Отправляясь на такие встречи, мы готовились отвечать на вопросы о нашей работе, о творческих планах. Сотрудники редакции «Народного хозяйства» подбирали данные о рекордных выработках, надоях. Не обиделись бы мы и на критику, но зачастую ситуация напоминала ту, которую Василий Макарович Шукшин описал в рассказе «Срезал». Недооценивали мы интеллектуальный уровень нашего пролетариата. Встает как-то немолодой рабочий и говорит: решил я внука к искусству приобщать. Сели мы смотреть балет. Самый, что ни на есть, детский, «Лебединое озеро». Надо же, думаем мы, как внуку повезло с дедушкой. И что я могу после этого малому ребенку сказать? Вдруг возмущается балетоман. Безобидная постановка, не понимаем мы. Что случилось? А то у артиста, который принца танцевал, вся, так сказать, аппаратура выпирала. У лебедя ничего не выпирало, а у этого хоть телевизор выключай. И что я внуку скажу? Надо же, думаем мы, как внуку не повезло с дедушкой. В общем, если вы мужчин из балета не уберете, буду писать в Москву, — сурово закончил дед. Неизвестно, что ответила ему Москва, но мы даже не нашлись, что сказать, хотя в других ситуациях не терялись. На одной из встреч кто-то уже помоложе задал такой вопрос. Вот американцы высадились на Луне, а вы этого почему-то не показываете. Нам, конечно, польстило отождествление местного телевидения со всесоюзным. И принижать свой статус, объясняя, что космос не наша епархия, не хотелось. Владимир Николаевич Малахов решил направить ситуацию в правильное идеологическое русло. Да, американцы. Но разве важно, что на Луне оказались они, а не мы? Главное, что на другую планету ступила нога человека. Человека. Вот вы нам этого человека и покажите, настаивали рабочие. Этот человек американец, напомнил Малахов. Мы обращались к американскому правительству с просьбой о трансляции. Но они, капиталисты, запросили столько золота, сколько в Советском Союзе не наберется. В рядах слушателей ощущалось понимание веского аргумента. Хорошо, услышали мы. Не можете американцев, покажите кубанских казаков. Только не в 10 часов вечера, как обычно, последовало уточнение из зала, а то мы на утреннюю смену не высыпаемся. И руководство цеха эту просьбу поддержало.